Глава 42. Артур. Мобильный настойчиво трезвонил. Пришлось посмотреть, кто там такой нетерпеливый, отрывает меня от важного заказа. Классный руководитель Светланы. Опять что-то случилось? Неужели она снова подралась? «Слушаю», — принял звонок. «Добрый вечер, Артур Кириллович». «Здравствуйте». «Никому весь вечер дозвониться не можем. Свету планирует кто-то забирать? Что-то случилось?» «Не понял». «А Ирина?» «Не было ее тоже, дозвониться не смогли, уже вечер, за Светой так никто и не пришел». «Приеду сейчас, извините». «Ждем вас», – устало вздохнула женщина и повесила трубку. Глянул на наручные часы, 6 вечера. Дина на выходных, я сам ее отпустил, но Ира-то где? Несколько пропущенных вызовов от нее было днем, а сейчас не берет трубку. Как бы чего ни случилось с ней, с ребенком. Нажал кнопку селектора. «Пожалуйста, пригласите заместителя ко мне в кабинет». «Одну минуту, Артур Кириллович». Спешно выключил компьютер, передав материалы на почту заму, а потом объяснил на словах, что сегодня необходимо сделать. «Все понятно?» – спросил его и встал из-за стола. «Да, Артур Кириллович, все сделаю. Придется сегодня за двоих тебе работать, мне надо уехать». «Не переживайте, все будет в лучшем виде сделано». «Надеюсь на тебя». Строго глянул на него, поправляя пиджак. «Ты должен понимать, что в нашем положении лажать нельзя». «Конечно», – кивнул он, – «я не подведу». «Я поехал». «Доложишь, что они ответили. Информацию мне на личную почту отправишь». «Понял». «Я уехал». Взял со стола смартфон и ключи от машины, вышел к лифтам. «До свидания, Артур Кириллович». Следом выскочила со своего места секретарь. «Вы уже не вернетесь сегодня?» «Нет», – ответил ей, заходя в лифт. «Помогите Эдуарду, мои дела доделает он. До свидания». Двери закрылись, и кабина понесла меня вниз на подземную парковку. Уже в машине снова набирал номер Иры, но звонок оставался по-прежнему без ответа. А потом телефон оказался и вовсе отключен. Антон и Сергей тоже не отвечали. «Что за черт?» Позвонил Дине, попросил ее выйти с выходного, потому что Свету не с кем будет оставить дома. «Кажется, сегодня ночью я не буду спать, буду искать рыжую. Куда она могла деться?» «Была догадка, конечно, но не хотелось бы, чтобы я угадал». Забрал сестру, еще раз извинился перед учителем и поехал домой. Света нормально отреагировала, что ее сегодня повез я, но испугалась, увидев, что Иры нет и дома. «Артур, где Ира?» – смотрелась она в меня. «Она приедет позже». Не знаю, что ответить. Что сам не в курсе, где она? Ее это заставит волноваться еще сильнее. Света достала свой мобильник и тоже стала звонить ей. И точно так же без ответа. «Артур, где Ира?» – топала она ногами. «Ты ее выгнал! Я знаю, не обманывай меня, она бы никогда не ушла сама!» Лучше сказать правду, иначе она закатит истерику. «Послушай», – взял ее за плечи, заставив перестать кричать и плакать. «Я не знаю, где она». Глаза ребенка стали огромными и еще более испуганными. «Как не знаешь?» – растерянно спросила она. «Вот так, не знаю. С ней был мой охранник и водитель. Никто из них не отвечает. Ты останешься сейчас с Диной, она приедет скоро. А я поеду искать Иру. Успокойся и жди, хорошо?» «Хорошо», – послушно ответила она. Поняла, что я не обманываю, и взяла себя в руки. Я отправила ее выпить воды. Снова открыл меню смартфона, думая, как же организовать поиски. Неужели с ними всеми что-то произошло? Почему никто не отвечает на звонки? Ирина. Меня завели в дом, закрыли в одной из комнат и оставили одну. Время шло, но Астахов так и не приходил. Я никак не могла понять, что ему нужно. Металась из угла в угол, не могла ни сидеть, ни стоять, и все пыталась найти выход, которого нет. Я здесь одна, никто не вступится за меня. Телефон отняли. Когда меня хватится Артур? Станет ли он меня искать? А если не найдет? Может, он не знает, где искать? Это не тот дом, где мы жили с Женей. То ли он его поменял, то ли взял на прокат для того, чтобы привести сюда меня. Почему он ничего не приходит и не объясняет? С другой стороны, жутко страшно, что сейчас откроется дверь, и он войдет, чтобы мучить меня снова. Как тогда? Мучить меня и моего ребенка. Вздрагивала от каждого шороха за дверью. Положила руки на уже выпирающий, если приглядеться, животик. «Как же мне защитить тебя, малыш?» «Знает ли Астахов о беременности? Если знает, и его это не остановило от похищения, то и потом он не пожалеет ни меня, ни его». Долго стоял у окна, изучая территорию, что была видна отсюда. Не знаю, как мне это поможет в моей ситуации. Возможно, я и до рассвета не доживу, и новый день для меня уже не наступит. Но все равно смотрела и смотрела, пытаясь понять, где камеры, если они есть, посты охраны и сколько они делают обходов дома. В доме стояла тишина, никакого оживления, будто ничего не изменилось с моим приездом. Уже очень хотелось есть. Воду я нашла, а когда меня покормят, и покормят ли, было бы неплохо понять. Аппетита не было никакого, но в животе уже громко урчало: «Сын голоден». «Эй!» – постучала я в дверь. «Есть кто-нибудь?» «Чего тебе?» – отозвался голос снаружи. «Значит, возле комнаты меня тоже стерегут. Я хочу есть, дайте еды, мне нельзя голодать. Принесут скоро, жди». «Кто?» Ответа не последовало. Беседовать тут со мной точно никто не намерен. Что ж, мне остается ждать. Снова подошла к окну, не знаю, что я там искала. Наверное, все мечтала увидеть джип Артура за воротами. Но никто так и не приехал, а между тем за окном уже давно стемнело. Я буду ночевать тут, это как минимум. Хорошо хоть есть душ и кровать, и белье на ней чистое. Хотя какая мне разница, если меня сегодня убьют или будут мучить? Никакой. Вздрогнула, когда дверь наконец открылась, нарушив тишину. Зажегся верхний свет, и я зажмурилась. Слишком ярко после полумрака. «Че в темноте сидишь?» – спросил Астахов, когда вошел в комнату и снова закрыл за собой дверь. С собой он принес небольшой поднос, который поставил на стол. «Свет я не запрещал тебе включать». Только сейчас поняла, что в самом деле сидела в полной темноте. Глаза привыкли, и мне достаточно было света фонарей и луны, проникающего через легкий тюль на окнах. «Садись, ужин принес тебе», — сказал он. Мужчина достал из бара красное вино, откупорил его и разлил по бокалам. «Романтик, тоже мне еще». «Кто просил есть?» — поднял он брови, указывая глазами на тарелку, накрытую крышкой. «Иди». Сам он вальяжно расселся в кресле с другой стороны небольшого стола. Я нетвердой походкой пошла к нему. Неуверенно села на край кресла и сняла крышку с тарелки. Блюдо под ней еще было горячим и очень вкусно пахло, а может, просто я голодная. На листе салата лежала запеченная рыба и рис с овощами. Я бы, наверное, не смогла поесть в такой атмосфере под взглядом холодных голубых глаз, но деваться некуда. Ради ребенка я должна это сделать. Стараясь не обращать внимания на Евгения, взяла вилку и принялась за еду. Вкус у рыбы чудесный. Кажется, она полита лимонным соком. Если бы не обстоятельства, я бы даже насладилась блюдом и мастерством повара. Довольно быстро опустошила тарелку и запила обычной чистой водой, проигнорировав предложенный мне бокал с алкоголем. «Наелась?» – спросил он, смакуя вино и чувствуя себя абсолютно непринужденно в данной ситуации. «Да, спасибо», – отложила я в сторону салфетку. «Молодец. Ребенку нужно хорошо питаться». Встретилась с ним глазами. Значит, он в курсе о моей беременности. Собственно, ничего удивительного. Антон работал на него все эти месяцы и возил меня в консультацию, да и животик уже видно. Догадаться нетрудно. Только неясно, это на руку мне или же наоборот усугубит мое положение. «Зачем я здесь?» — решилась я спросить его. За все это время он не притронулся ко мне, не пытался даже. Очень странно. «Я расскажу обязательно», — улыбнулся тот, которого, как я думала, когда-то любила. «Хочешь, позвоним вместе Артуру?» «Да», — кивнула осторожно я. «С твоего телефона». Он вынул из кармана брюк мой смартфон и включил его. «Смотри-ка, вот и твой рыцарь тебя ищет». Астахов повернул ко мне экраном аппарат, и я увидела входящий вызов от Артура. Протянула было руку, но Женя ловко убрал от меня телефон и снова оскалился. «Нет, милая. Сейчас мальчики поговорят сами. Слушай».